От обеда до 2 часов время вольготное. Двери в камерах не на замке, а только приперты для виду. Арестанты делают визиты. Приходят по соседству из камеры в камеру, сидят, балагурят, сплетничают. Люди смирные занимаются чтением, либо спать завалятся на койке, а для людей азартных существуют карты до кости, до шашки в придачу. И вот раздается хоровая песня. Это запевала Самакин, собрал охотчих людей в одну камеру и заправляет голосами. А песни здесь не вольные, а свои тюремные, арестантские. И первая песня поется про Ланцова. Слышно, будто он сам про себя и сложил ее на утеху заключенников. Вторая песня про общую недолю тюремную, про то, как сидит ворон на березе, кричит воин про войну. А третья песня называется «Душевную». Но если вы услышите последнюю, то, наверное, придете в немалое удивление. Это не более не менее как прощание байроновского Чайльд Гарольда в искаженном виде. Какими судьбами попали эти стихи в заключенный мир, а оттуда перешли на волю в мир мошенников, и главное, почему они так сильно пришлись им всем по душе, что даже самая песня получила название «Душевной». Все три издавна уже составляют любое пение всех арестантов. Попоют они себе до 2 часов, а там от 2 до 4 либо воду качать, либо дрова пилить, да на этаж таскать их. В 4 опять кипяток прозвонят, и хоть спи, хоть гуляй, до 6, когда вторично наступает штыковой церемониал в столовой за ужинными щами, либо горохом. А там после ужина вечерняя поверка да выкличка, кому на завтра ехать в суд или к следствию. Затем внесет дневальный парашку, ушат и дверь на запор на всю долгую ночь до утренней переклички. И в этом порядке и протекает тюремная жизнь. Изредка разве навестит начальство какое-нибудь, обойдет 2-3 этажа. Все, конечно, обстоит благополучно, и начальство уезжает. В неделю раз или два подаяние кто-нибудь из купечества сайками принесет, да изредка буйство произойдет какое-нибудь или согрубление. Согрубителя суток на 5 в карцию посадят, хотя вообще буйному народу вольготнее живется, чем смирному. К буйному и приставники, и коридорные уважение даже какое-то чувствуют, потому что, надо полагать, боятся. С шальным человеком в недобрый час не шути. А в карции житье неприглядное. Первое дело — потемки, второе — пройти-ся негде, третье дело — ни скамейки, ни подстилки нет. Валяйся на каменном полу, как Бог приведет, да услаждайся хлебом с водою. И все-таки, несмотря на все эти неудобства, случаются желающие на поседки. Иной нарочно мимо идущему начальству, своему тюремному, закричит вдогонку «Блинник!» или сгрубит чем-нибудь, или в коридор покурить выйдет, лишь бы только посадили его в карцию. Дело понятное. Сидит-сидит человек денно и ношно, все в том же самом разнокалиберном обществе 30 человек. Инда одурь возьмет его. Уединение захочется, которое в этом случае является чисто психологической потребностью. Как попасть в уединение? Просить, что ли? Никто во внимание не примет. Одно только средство – пакость какую сделать? Ну, так и делают. И вот в этом заключается все дневное разнообразие тюремной жизни. Но чуть после вечерней поверки щелкнет последний затворный поворот дверного замка, в камере спочинается развеселая жизнь заключенника – покой, простор, отсутствие приставничьего глаза, гуляя арестантская душа во все лопатки.